Музыка? Вот как! Интересно! Голос жесток. Хотя что может быть обидного, досадительного для синдика в поступке Баха? Мне сказали, что в Петерскирхе приезжий молодой органист творит чудеса. Он временно замещает больного Хемпеля. «Это меня не касается», — перебил Швальбе. «Но неужели в игре на органе есть чудеса, неизвестные господину Кантору?» «О, как лестно!» — отметил про себя Бах. «Высокого же мнения он о моей игре, но почему волны тревоги и опасности продолжают накатывать от этого любезного человека?» «Ну, не слишком любезного. Зачем преувеличивать?» Он сидит в тепле, в удобном кресле. Я же стою под окном, как нищий, и меня пронизывает ветер, а за ворот льет. Он вдыхает сладко-горький трубочный дымок. У меня же першит в горле от измороси. Все-таки знатные люди куда демократичней. Когда он служил у Леопольда, и они путешествовали вдвоем, принц сажал Баха в свою карету и вообще не позволял ему стоять перед собой. Так же вел себя и юный принц Иоганн Эрнест, племянник веймарского герцога. Но эти одаренные дилетанты видели в Бахе скорее старшего коллегу, наставника, нежели слугу. А отец талантливого Иоганна Эрнеста во время празднеств одевал музыкантов гайдуками. Другой вермерский герцог бросил Баха в тюрьму за ничтожную провинность. Не, все они одним миром мазаны. Власть и силу имущие. Пожалуй, лишь чуть большей вульгарностью отличается денежный мешок от знатного спесивца. Эти мысли всколыхнули природную независимость в Иоганне Себастьяне. Коронованному властителю противиться бессмысленно. К его услугам солдаты. Другое дело синдик. С ним можно расстаться в любую минуту. Спокойной ночи, герр Швальбе, вернее, беспокойной. Ведь вас поджидает смуглая Марихен, но Бах не произнес этих слов, щекотавших кончик языка, скорее из любопытства, нежели из робости. Хотелось, чтобы приоткрылся тайник, в котором хоронится его загадочный собеседник. «Разве вы не достигли совершенства?» Строго и важно уронил в затянувшуюся паузу Швальбе. «Совершенство недостижимо. На то оно и есть совершенство. Достигнутое совершенство. Смерть». «Я неудачно выразился», — с досадой сказал Швальбе. «И вы отлично поняли, что я имел в виду. Нехорошо, когда старый человек отделывается общими фразами, лишь пародирующими мысль». «Быть может, это самозащита старости?» — улыбнулся Бах. «Чем больше живешь и думаешь, тем меньше находишь ответов даже на самые простые вопросы. Общие фразы выручают, иначе можно так запутаться в поисках ответов, что не хватит времени для жизни и дела. Если вас интересует, научился ли я чему-либо у приезжего органиста Гедо, то следует ответить отрицательно. Он умело пользуется педалью, играет на басах ногами, как другим рукой не сыграть, но я умел это еще в Арнштадте, когда милейшего Гедо и на свете не было. Можно подумать, что он учился у меня, но мы никогда не виделись. Они не виделись и на этот раз. Никто не узнал Баха в полутемной, холодной и почти пустой церкви, и он не захотел смущать органиста, игравшего хорошо, даже виртуозно, но без душевного жара, как может играть очень искусный, но усталый или разуверившийся человек. Бах ничего не знал о Гедо, кроме того, что он молод, не более 30. Приехал откуда-то издалека, чуть ли не из Копенгагена, и будет замещать больного Хемпеля. Он не мог одобрить такого исполнения и потому не подошел к Гедо. Если это случайность, быть может, Гедо не совсем здоров, или погода действует на него удручающе, или какие-то иные причины заморозили ему душу, а он искренне любит музыку, то сам придет к кантору церкви святого Фомы, как делали почти все заезжие музыканты, и покажет, на что способен. Ну, а не придет Бах повторить свое небольшое путешествие, ведь если такую технику одушевит настоящее чувство, его музыка доставит много радости. Тогда только и можно будет судить, чего стоит Гетто. Ну, разве он жалеет о том, что пошел сегодня и послушал Букстехуде и Пахельбеля и перенесся в далекую юность? Сколько забытых чувств всколыхнулось, и вот уже что-то складывается, растет, ширится, тщится стать музыкой. Ах, как легко загорается он от чужого, даже самого слабенького огня. А ведь когда из ничего рождается нечто, это всегда чудо. Вот почему нельзя прямо, ясно и односложно ответить на вопрос синдика Швальба, звучащий, если отбросить все околичности, примерно так: за каким чертом носила тебя на ночь, глядя в такую даль? Чтобы вернуть свою душу, которая, едва заслышав о новом органисте, унеслась под скверно резонирующие своды бедной Петерскирхе. А что обрела там моя душа? Я еще не ведаю. Восторга и удивления не было, но, может, случилось что-то куда большее, и когда-нибудь мы это узнаем. А синдик злился, и не на шутку злился. Он совершил сегодня выгодную, да что скромничать, наивыгоднейшую сделку. Приобрел почти даром огромную пустошь под городом, где под слоем тощей почвы, дающей жизнь лишь колючему кустарнику да чертополоху, таились несметные залежи каолина, годного для производства фаянса. И главное, Швальбе наткнулся на золотую, поистине золотую пустошь не случайно, не с помощью слепой удачи, щедрой к дуракам, а в силу своей любознательности, приверженности к чтению, особенно рукописных книг. Он вычитал скрытое богатство пустоши в одной старой хронике, полуистлевшие хрупкие листы и объеденные крысами переплеты свиной кожи, наняв надежного и знающего человека, произвел тайком разведку, подтвердившую и даже превзошедшую по результатам самые смелые мечты. Разыскал владельцев пустопорожней земли и, не возбудив их подозрительности, а с ней и алчности, получил пустошь за бесценок. Конечно, теперь предстоят расходы немалые: наладить добычу, поставить фаянсовый завод, проложить дорогу, но ведь это и было высшей целью Швальбе — найти такое помещение капитала, чтобы в кратчайший срок выйти в тузы. Необходимо иметь большую цель в жизни. Но нередко огни, манящие вдали, обесценивают сегодняшнее существование, кажущееся в сравнении с грядущим блеском мелким и тусклым. Несчастные люди, пропускающие жизнь мимо себя ради химерического будущего, и Швальбе, слава Создателю, к ним не принадлежал. Он умел пользоваться настоящим, ценить сиюминутное бытие, которое построил по своему вкусу, привычкам и даже капризам, что не так уж часто удается смертным, даже стоящим на верхних ступенях иерархической лестницы. Впрочем, тут ему сказочно повезло, и Швальбе честно признавался себе в этом. Без Марихин его жизнь не имела бы такой сладости, странности и остроты. Правда, надо было угадать Марихин среди многочисленных служанок, которых сердобольные люди посылали к нему после смерти его второй жены. А были среди этих девушек и женщин и помоложе Марихин, и посвежее, и подороднее, а он углядел чудо в 30-летней сухопарой смуглянке. Потеряв синеокую, рослую, статную, почтительно любимую Доротею, а еще раньше Бог забрал нежную, крошечную, кореглазую Лотту, которую он любил, до умиленных слез суеверный Швальбе дал клятву никогда не жениться, если только жена не принесет ему такого же большого приданого, как маленькая Лотта или величественная Доротея. Но он не счел нужным говорить о своей клятве Марихин, у которой было множество достоинств, но ни полушки за душой. Женщине необходима, пусть несбыточная, надежда. Тогда она больше старается. Далее поверить было трудно, что такая красивая, яркая, сметливая, ушлая, разбитная женщина не имела бы хоть горшка с червонцами, припрятанного в надежном месте. Господин Швальбе был убежден, что в прошлом у Марихин была какая-то темная, если не кровавая история. Едва ли она сама убивала, но вполне могла быть тесно связана с людьми, не питавшими излишнего уважения к человеческой жизни, и уж подавно к имуществу и кошельку. Разумеется, он предпочел ничего не знать и спокойно принял невразумительную версию о невинной страдалице, чей муж, бродячий торговец, разорился дотла и скоропостижно покинул юдоль страдания, не оставив вдове ничего, кроме доброго имени. Имя, впрочем, трудновато считать добрым по причине разорения мужа Марихин, но удобным оно было несомненно. Попробуй навести справки о бродячем торговце Мюллере.